Глава 7. Интуиция буквально визжала, что мы на правильном пути и что нас ожидает бой, поэтому я решил максимально подготовиться. Снова натягиваю выстиранный прачкой генерала Асташева камуфляж, одеваю берцы, кладу пистолет в набедренную кобуру, потом идет бронежилет «Корсар» и поверх всего накинул самодельный маскировочный костюм. На карабин с вставленным 10-зарядным магазином, который существенно уменьшал его габариты, установил глушитель и кронштейн с оптическим прицелом. После этого накрутил несколько полос ткани зеленого, коричневого и серого цветов на открытые части карабина, так, чтобы не мешать работе автоматики, и легкой рысцой двинулся в сторону усадьбы. Стеблов издалека, как заядлый вуэрист, с огромным интересом поглядывал на мои манипуляции. В данной ситуации светить свой камуфляж, про который уже многие слышали, было меньшим злом, нежели участвовать в бою в неудобной, стесняющей движение одежде. Мне понадобилось минут 20, чтобы выйти к усадьбе и заняться наблюдением. Ничего особенного. Большой двухэтажный дом с явными следами запустения, широкий двор, хозяйственные постройки в стороне конюшня. Я присмотрел неплохую позицию, с которой практически все просматривалось, нарезал веток и пучков травы, закрепил в специальных петельках на маскировочном костюме и максимально скрытно стал продвигаться ближе к усадьбе. Кинув взгляд на часы, убедился, что у меня есть еще минут 10, и, удобно улегшись, начал с интересом с расстояния 100 метров в бинокль рассматривать место возможного боевого столкновения. «Опа! А ведь нас ждут!» Со стороны конюшни быстрым волевым шагом шел высокий крепыш лет 40, в обычном для этого времени костюме состоятельного дворянина, видимо, хозяин поместья. Рядом с ним, в позе адъютанта, на шаг сзади и справа шел такой же дядька в расцвете сил, в котором трудно было отыскать следы дворянского происхождения, но он был вооружен ружьем, висящим за плечом на ремне, и двумя пистолетами, засунутыми за широкий пояс, на котором висел клинок в ножнах. Ну, прям пират какой-то, вооруженный до зубов. А вот у хозяина даже маленького ножичка не видно. Странно. Присмотревшись через оптический прицел, обнаружил еще 5 вооруженных человек. Двое скрывались на балконе в доме, двое в кустах недалеко от конюшни, и один сидел вроде бы на часах, скрывшись в саду и поглядывал на дорогу. Я в который раз поздравил себя за предусмотрительность и стал ожидать появления ротмистра Стеблова. Вот показалась знакомая повозка, за которой верхом ехал прикомандированный урядник. Как только это произошло, все увиденные мной вооруженные ружьями бойцы попрятались, и дом погрузился в тишину. Даже дворовые девки, которые до этого бегали по двору, как курицы, где-то затаились. Встречать Стеблова вышел какой-то дядька. Они проговорили недолго. После того, как гость отказался пройти в дом, тот быстренько рванул по лестнице, видимо, за хозяином, который, выдержав ради приличия несколько минут, величественно спустился во двор. Да, это точно не попаданец. Походка, выправка потомственного дворянина выдавали в нем человека этой эпохи. Значит, он мне не нужен. Я охочусь на того, кто, пользуясь оружием, из будущего проливает кровь невинных. Эта тварь все свое преимущество пустила на элементарную уголовщину, поэтому он и опасен для меня, опасен для наших с генералом планов. Этот дятел и так уже привлек ненужное внимание, поэтому нужно срочно решать проблему, и для этого я использую ротмистра в качестве наживки, устроив перестрелку, в которую неизвестный стрелок обязательно ввяжется, решив, что тут у него нет достойных противников, которых стоит опасаться. За такими рассуждениями, которыми я пытался оправдаться перед своей совестью, с интересом оглядывал дом, пытаясь отыскать позицию неизвестного стрелка. К сожалению, я видел только спрятавшихся поддельников помещика, а вот кого-то с винтовкой из 20 века я так и не рассмотрел. А вот события во дворе начали развиваться интересно. Там появились новые действующие лица. 4 верховых, все в форме, причем один из них явно офицер, который доброжелательно поздоровался со Стебловым, и 3 нижних чинов. Родственничек с приближенными пожаловал, а вот главного действующего лица я не вижу. Ну где же ты? Но мне не повезло, пока нигде стрелка не наблюдалось. Перед домом ситуация накалялась. Стеблов начал угрожать, достал из кармана гильзу и помахал перед носом у Кириченко, который сузил глаза и коротко кивнул своему родственнику в форме корпуса жандармов. Тот коротко и неожиданно ударил ротмистра кулаком в живот. Митяй, звероподобный помощник Стеблова, попытался выхватить пистолет, но его сбили с ног стоящие сзади жандармы и начали крутить руки, несколько раз ударив палкой по голове. Прикомандированного урядника один из жандармов просто и без изысков рубанул шашкой. Тот взмахнул руками, упал с лошади и остался лежать. Через оптику мне было видно, как вокруг его головы растекается кровавое пятно и тут же впитывается в землю. Что ж, первая кровь пролита не нами. Кириченко со своим родственничком стали допрашивать поставленного перед ними на колени Стеблова. Но тот, получив несколько зуботычин и заливаясь кровью из разбитой головы, пытался вырваться из рук держащих его дюжих мужиков, которые по команде помещика вышли из своих укрытий и присоединились к допросу. Услужливый дворецкий рылся в повозке и с радостным криком принес хозяину стопку писем, которые с собой вез ротмистр. Помещик с интересом рассматривал захваченные документы и, прочитав, отдавал бумаги своему родственнику для ознакомления. Так прошло минут 10. Стеблов огреб еще пару раз, но оставался все таким же задиристым и энергичным, несмотря на залитое кровью лицо. Видимо, бандитам это наскучило, и главарь, а это точно был он, я в этом уже не сомневался, дал команду прирезать Стеблова и его подчиненного. Что ж, теперь пришло мое время. Мне их еще нужно будет допросить, поэтому придется для начала сделать подранка. Расстояние 120 метров для моего карабина, в принципе, самая действенная дистанция. Я осторожненько подвел прицел к ноге предателя жандарма и плавно отжал спусковой крючок. Хлыстс! Я явственно видел попадание, и человек в офицерском мундире корпуса жандармов, дико закричав, упал на землю. Тут же перевел маркер прицела на мужичка, занесшего над Стебловым большой мясницкий нож. Хлыстс! Экспансивная пуля с мягкой свинцовой начинкой, попав в грудь, деформировалась и, раскрошив ребра, вышла из спины, оставив большую рваную рану. Ноги сразу подогнулись, и человек, как тряпичная кукла, упал на землю. Стоящих сзади двух жандармов забрызгало кровью. На фоне диких криков раненого офицера они замерли, пытаясь понять, откуда идет смерть. Хлыстс! Второй, держащий ротмистра мужик, упал рядом. Даже отсюда я прекрасно видел, как из развороченной груди хлещет красная артериальная кровь. Хлыстс! Падает жандарм. Тут все задергались и закричали. Помощник хозяина наугад разрядил два своих пистолета, буквально на мгновение закрыв все пространство клубами дыма. Но вот ведь человек, как угадал направление, стрелял именно в мою сторону. Вот он и стал моей следующей целью. Хлыстс! Твою мать! Промахнулся. Дядька лихо начал покидать сектор обстрела, петляя как заяц. Хлыстс! Хлыстс! Попал. Он не добежал до конюшни буквально 10 метров. Это стало сигналом. Все, кто имел оружие, стали стрелять в мою сторону, хотя абсолютно меня не видя. Хлыстс! Хлыстс! Еще один лег. Люди разбегались, как тараканы, оставив на площади перед домом тела убитых бандитов. Жандармский офицер орал благим матом. В это же время ротмистр весьма быстро сориентировался и энергично пополз к лежащим на земле своим сабле и пистолету. Потом короткая перебежка к Митяю, которого так и оставили лежать связанным и не подающим признаки жизни. Хлыстс! Выглянувший из-за парапета балкона стрелок с ружьем получил пулю в голову и исчез. Все. Пусто. Пока я доставал из разгрузки 30-патронный бекелитовый магазин, помещик успел перебежать в дом и скрыться за дверью. Со стороны дома раздались еще несколько выстрелов, демаскируя стрелков густыми облаками дыма. Хлыстс! Спрятавшийся в конюшне мужик с ружьем упал на бок и задрыгал ногами. В это время ротмистр вытащил из ножен саблю, прихватив пистолет, побежал к дому. Я волей-неволей сопровождал его прицелом. Такой рывок и скорость. Вот как люди шли в атаку. Я аж позавидовал ему. Бам-бам! Ротмистр, выронив саблю и пистолет, упал на землю. Твою мать! Это ж самозарядка лупит! Звук очень сильно отличался от хлопков гладкоствольных ружей, заряженных дымным порохом. Я лихорадочно стал искать стрелка. Первый этаж. Открыто окно. Наверняка там. Вот он. В темноте проема увидел силуэт стрелка и направленную в мою сторону винтовку. Бам! Хлыстс! Бам! Хлыстс! Я стрелял с упора, а он навскидку. Первая пуля взбила возле меня землю, вторая ушла в молоко. Мой второй выстрел был и не нужен, но я просто сильно испугался чпокающего хлопка возле себя и уже панически нажал на спусковой крючок второй раз, держа в прицеле дернувшийся от попадания силуэт стрелка. Даже отсюда я услышал дикий крик. «Барина убили!» В окне мелькнул еще силуэт. «Хлыстс!» Крик захлебнулся. «Блин, да сколько их!» По моим прикидкам, еще человека 3 где-то прятались. Тут случилось чудо. Прямо возле крыльца поднялся окровавленный человек в форме полицейского урядника. Правая рука висела вдоль тела, и только в левой он держал пистолет. Это выглядело страшно и одновременно так завораживающе. «Вот, это человек. Если выживет, ну, точно корешем станет». «А ну, сдавайтесь, нехристи! Иначе всех кончим! Никому пощады не будет!» Даже на таком расстоянии я услышал его крик, стал лихорадочно водить стволом в поисках противников. Но тут случилось еще одно чудо. Из кустов, из конюшни, из дома вышли пятеро человек, двое из которых были в форме жандармов и, боязливо побросав оружие, остались стоять на месте. «А ну быстро развязать моего человека!» Силы его были на исходе, и команда уже звучала как-то глухо. Двое тут же бросились развязывать уже очнувшегося Митяя, помощника Стеблова. Другой стал перевязывать первого раненого офицера жандарма, который от потери крови уже потерял сознание. Еще минуту, посматривая на окна и убедившись, что ниоткуда уже ничего не угрожает, я спокойно встал и быстрым шагом двинулся к дому. Люди с ужасом смотрели на приближающееся со стороны леса мохнатое чудовище. Откинув за спину накидку, я подошел и уже стал сам раздавать команды. «Митяй!» Развязанный и растирающий руки жандарм зыркнул из-под кустистых бровей, кивнул, как бы принимая мое старшинство, пробасил. «Я, ваше благородие. В дом. Пусть девки перевязывают раненых, а этих в сарай, от греха подальше», показав стволом настоящих невдалеке сдавшихся людей. «Ротмистра, я сам посмотрю». Побили его знатно, но не смертельно. А вот винтовочная пуля пробила ему плечо, и он потерял много крови. У меня с собой была аптечка, и, разрезав штык ножом ему одежду, я стал обрабатывать рану. Через пару минут, услышав рядом сопение, повернул голову и увидел стоящего Митяя, который пытливо поглядывал на мои действия. «Ну что?» «Заперли». «Пошли в трактир посыльного, чтобы остальные жандармы сюда прибыли. Тут сейчас придется поработать». «Так они... может, того?» И он показал в сторону лежащего невдалеке застреленного жандарма. «Думаю, все предатели были здесь. А нам по-любому подкрепление нужно. Вдвоем мы тут точно не справимся». Оставив ротмистра на Митяя, я пошел в дом посмотреть на стрелка и на винтовку. Вот он, лежит в луже крови, ну точно, тот самый помещик. Первая пуля пробила ему шею, вторая снесла половину черепа. Да, этого уже не допросишь. А вот винтовочка, СВТ-40, с оптикой. Причем не новомодной, а родной, советской. Раритет. А состояние, ну точно свежак. Оттерев кровь, я прочитал на казеннике год производства, 1941. Все интересней и интересней. Собрав все гильзы и пошарив в карманах убитого, нашел два целых, набитых патронами магазина. Да, подготовился он знатно, и с таким стволом это мы еще неплохо отделались. Но вот где попаданец? Вопрос оставался без ответа. Захватив самозарядку, я вышел на улицу и нашел дворецкого, который буквально несколько минут назад услужливо рылся в вещах Стеблова. Этот гаденыш быстро просек, что хозяина грохнули, и скоро тут будет толпа жандармов. Стал набирать себе баллы, прогибаясь и норовя лизнуть мне пятки, напоминая слюнявую махровую собачонку. Как он вовремя появился. Частенько такие люди становились агентами из-за своей халуйской породы, сдавая близких, прошлых хозяев, а при смене власти, как правило, неслись в первых рядах присягнуть на верность. Дрянь человек. Но в такой ситуации, когда основные фигуранты либо без сознания, либо с развороченной черепушкой, он будет лучшим источником информации. К тому времени я уже избавился от маскировочного костюма, свернув его в скатку, и рассказывал по дому в камуфляже, броннике и с карабином наперевес, и слушал признание дворецкого. Историю он рассказал классную, прямо заслушаешься. Быстро смекнув, что меня интересует, он сразу настроился на нужный лад и запел не хуже Шахерезады. «Да, были необычные люди. Двое. Девушка в срамной юбке, с ремнем и сумкой, с большим красным крестом, и с ней раненый мужчина. С ними разговаривал барин. Потом они куда-то делись». Это все, что он знает. Да, барин куда-то ездил со своими вооруженными людьми. В последнее время часто гостил Илья Гаврилович. Дальний родственник, офицер, в данный момент лежащий с простреленной ногой и без сознания. Я его так пытал еще минут 20, ловя на мелочах и выясняя подробности. В итоге с его помощью нашел тайник в кабинете бывшего хозяина, где лежали еще 50 винтовочных патронов и немного денег. Деньги, конечно, хорошо, отдам семье убитого урядника, но меня больше интересовал пистолет ТТ или какое-то другое оружие типа ППД или ППШ, в котором использовались аналогичные боеприпасы. Не найдя ничего более интересного, принялся просматривать бумаги хозяина поместья. В это время дворовые занесли ротмистра в дом и разместили в гостевой комнате. Услужливый дворецкий послал гонца за доктором, который прибыл весьма быстро, что заставило меня сделать заметку в голове и поинтересоваться такой оперативностью. Я в этом мире не первую неделю и уже начал привыкать к местной неторопливости. Видимо, его сюда часто звали и за молчание неплохо платили. Но тут он начал важничать, и я ради интереса высказал свои соображения относительно лечения бандитов. Этот толстый, грузный человек покрылся потом и затрясся, как заяц. Пришлось на него наехать и заставить трудиться в наших интересах. Заодно спросил про необычных людей. «О, как!» «Да он, оказывается, и их видел. Точнее, мужчину и лечил его. Диагноз – огнестрел». «И каково было состояние мужчины?» «Потерял много крови, но организм молодой, здоровый, должен был выкарабкаться». «Вы давно его не видели?» «Да уж недели две». «Где вы его осматривали?» «В каком-то доме, в лесу. Меня туда ввозили в закрытой карете». «Дьявол. Опять цепочка обрывается». Снова начал пытать дворецкого. Что-то урод знает, но отмораживается, а точнее тянет время. Тут на улице послышался топот, и на территорию усадьбы ворвался отряд жандармов и полицейских, которых мы оставили в трактире. Дом наполнился топотом, и в кабинет помещика, где я допрашивал дворецкого, с пистолетами ворвались сразу трое человек. Узнав меня, они остановились. Я выпихнул из комнаты дворецкого и подозвал старшего из них, 45-летнего урядника. «Вы знаете меня?» Он удивился, но все не сводил взгляда с моей формы. «Конечно, ваше благородие. Вы же с нами ехали, а потом с господином ротмистром отправились в усадьбу». «Хорошо. Начнем надувать щеки и разовьем бурную деятельность. Странно, что ТТ я не нашел». «Значит так, представлюсь. Капитан, граф Асташев. Особый отдел собственной его императорского величества канцелярии. Поручик Кулькин, штаб-офицер Тульского отделения корпуса жандармов, оказался предателем. Он с некоторыми из своих подчиненных покрывал грабителей, главарь которых являлся его родственником. Теперь понятно, почему бандитам так долго удавалось уходить от преследования. Как доказательство, украденные ценности, найденные в тайнике в доме помещика Кириченко. Плюс к тому, нападение на ротмистра Стеблова с целью смертоубийства для заметания следов. Нам удалось выявить троих. Но сколько еще пособников бандитов осталось на свободе и особенно носит мундир полиции или корпуса жандармов, предстоит выяснять. Сейчас будем наблюдать за каждым и делать выводы». Дядька не был дураком, да и на улице он насмотрелся на трупы, поэтому только мельком глянув на разложенные на столе пачки с ассигнациями и золотые изделия, он кивнул, показывая готовность сотрудничать, и от себя только добавил. «Так вот откуда у этих паршивцев денежки водились». «Что делать дальше, ваше благородие?» Я параллельно рассматривал бумаги в секретере хозяина усадьбы. У них где-то в лесу спрятаны два человека. Дворецкий что-то знает, но помалкивает и, кажется, тянет время. «Должен еще знать кто-то из дворни. Ну там конюхи, возницы. Результаты нужны быстро. Так что не стесняйтесь, применяйте силу, но выбейте мне эту информацию. Еще спрашивайте про поездки в Тулу, про оружейников и про необычное оружие и про гостей». «Опа! А что это?» Случайно открыв в секрете тайную дверцу, вытащил небольшую стопочку документов. Среди бумаг нашел небольшую книжицу в красной обложке. К моему удивлению, я держал в руках комсомольский билет на имя Кривошеева Степана Ильича, 1919 года рождения. Следующие две книжки были наставлением по стрелковому делу по винтовкам Мосина и СВТ-40. А вот следующие документы меня поразили. Написанная от руки история Крымской войны, где были указаны все ключевые фигуры, даты, и главное, тут же лежал текст перевода этого документа на английский язык. Моих скромных знаний иностранных языков хватило в этом убедиться, и настроение у меня сразу ухудшилось. Этот гаденыш собирался толкнуть информацию из будущего англичанам. «Что, ваше благородие?» «Дворецкого срочно бери в оборот. Делай с ним что хочешь, но выбей из него, где находится этот дом в лесу, и главное, почему он тянет время. Запомни, если мы прошляпим и потеряем время, всем вспомнят предательство вашего штаб-офицера». Объяснять не нужно было. Урядник все и так понял. И через несколько десятков секунд на улице раздался визг. Суровые дядьки потрошили бедного дворецкого. Зайдя в спальню, я снял первую попавшуюся наволочку, сыпал в нее все, что удалось найти интересного, замотал из ВТ-40 в простыню и вышел во двор, где уже собралась приличная толпа крестьян из ближайших деревень. Выстрелы слышали многие, и приезд большой группы полицейских не остался незамеченным. Бедная на развлекуху крестьянство и бросилась посмотреть на потеху. Тем более про барина в последнее время ходили очень неприятные слухи, да и скор был он на расправу. Дворецкого уже отливали водой из колодца после первого раунда переговоров, а я с интересом рассматривал собравшихся вокруг крепостных в домтканых рубахах, платьях и лаптях. Уже собрался подойти к месту допроса, когда взгляд остановился на мальчугане лет 10, в необычного цвета рубахе, отличавшейся от общего фона и цветом и качеством. Подойдя ближе, я удивленно рассматривал перешитую командирскую гимнастерку, которую гордо носил крестьянский отпрыск. На чуть выгоревшем воротничке даже просматривались места, откуда были спороты петлицы. «Урядник! Я, ваше благородие!» Оторвавшись от поливания водой сомлевшего дворецкого, урядник подбежал ко мне. «Вон, видишь, малец в необычной рубахе. Осторожно, чтобы не спугнуть, приведи его ко мне. И пока я буду с ним беседовать, узнай, кто у него родители и в каком дворе он живет». «Понял». Через 2 минуты я общался с мальцом. Но если кратко, то зовут Мишкой. Отец лесник. Рубаху он и принес. А мамка ее перешила. Я его спросил про петлицы. Да, были. Мамка срезала и отдала сестренкам играться. Надо срочно идти разговаривать с родителями. Но малец с детской непосредственностью заявил, что папка с утра ушел в лес с немцем, который ему деньгу дал. Так-так, еще этого не хватало. Тут меня позвал Митяй, который выскочил на крыльцо из дверей дома. «Ваше благородие, господин ротмистер, в себя пришли, вас просят». «Хорошо, сейчас иду». А сам повернулся к уряднику. «Быстро лошадей, для меня, себя и 2 сопровождающих. Сейчас срочно несемся в деревню в гости к этому мальцу». Пока началась кутерьма, я быстро влетел в дом и буквально бегом влетел в гостевую комнату, где доктор обхаживал раненого офицера из столицы. Увидев меня, Стеблов слабо улыбнулся. Вытолкнув доктора за двери на 2 минуты, мне удалось поговорить без свидетелей. «Ну что, Александр Павлович, нашли вы своих знакомых?» «Знакомых нет. А вот оружие, да. Точно оттуда. Только стрелял помещик Кириченко, и на его совести полицейские. Судя по всему, гостей держат в каком-то домике в лесу. Но это не все». «Что?» «Утром лесник повел к тому домику какого-то немца. Как ротмистру не было плохо, но и до него дошло». «Вы думаете, они хотели это оружие иностранцам продать?» «И не только оружие. Я нашел определенную секретную информацию, которую могли сообщить эти люди, и ее перевод на английский язык». «Час от часу не легче». «В общем так, Игорь Генрихович. Пока вы не в состоянии, беру руководство операции на себя. Тут уж не в защите, времени мало, нужны срочные меры, иначе важная стратегическая информация уйдет к противнику». «Действуйте, Александр Павлович, теперь и я верю вам». «Еще бы». Самозарядную винтовку я завернул в простыню, обмотал жгутом, организовал некое подобие печати и строго-настрого приказал Митяю беречь сей предмет не меньше, чем жизнь раненого ротмистра Стеблова. Затем была скачка верхом в деревню, мальца посадил к себе в седло урядник, и через 10 минут мы уже спешивались возле его дома. Мамка, увидев сына и такое количество вооруженных людей, впала в прострацию и что-то лепетала. Пришлось прикрикнуть на нее, чтобы получить вразумительные ответы. Петлицы, спороты из гимнастерки нашли, ими играли младшие сестренки. Я, держа в руках эти кусочки материи из другого времени, и поражался, какие сюрпризы иногда выкидывает жизнь. Обычные черные командирские петлицы с 3 кубарями и эмблемой артиллерии в виде перекрещенных пушечных стволов. Что ж, еще одно доказательство. Петлицы я, конечно, забрал, но не просто так, а одарил запуганную женщину рублем, что, судя по ее глазам, было очень серьезной суммой. После этого она уже вразумительно рассказала, что муж принес рубаху, сказал, что нашел в лесу, а она перешила обновку для старшенького. Потом уже пошел стандартный допрос. «Что за людей повел в лес муж?» «Дворецкий из барской усадьбы приказал провести». Я повернул голову к уряднику, который стоял рядом. Тот меня прекрасно понял. Теперь дворецкий огребет еще за молчание. «Кто и сколько их было?» «Какой-то немчин, и с ним 5 человек. Все с ружьями, наверное, на охоту». «Кто еще нас сможет туда отвезти? Вашему мужу угрожает опасность». Тут вызвался малец. Оказывается, он с отцом много мотался по лесу и прекрасно знал, где охотничий домик и куда отец повел гостей. Мы быстро собрались и, не дожидаясь подкрепления, вчетвером рванули верхом в лес, взяв в качестве проводника сына лесника. Вскоре лес стал более густым, и пришлось спешиться и оставить лошадей на попечение одного из людей урядника. Уже подходя к домику, мы услышали крики, и как кто-то, глубоко дыша, несется по лесу в нашу сторону. Мы затаились за поваленным деревом и стали ждать развития ситуации. Я не стал скручивать с карабина глушитель и, переставив вместо оптического прицела коллиматорный, приготовился к встрече с неожиданностями. Неожиданность предстала перед нами в виде несущейся во всю прыть, путающейся в деревенском платье стройной светловолосой девчонки с короткой стрижкой и искаженным страхом лицом. За ней кто-то несся, и она, споткнувшись, упала, видимо, весьма сильно ударилась, застонала и зарыдала. Тут из леса появились двое преследователей. По виду славяне, хотя явно бандитского вида. Они остановились возле девушки, и один из них, пнув ее ногой, выругался. «Вот лохудра, чуть не сбежала. Господин Джонс нас шкуру бы спустил!» Увидев, что она не поднимается, закричал. «А ну встала, шалава!» И еще раз пнул ногой, потом схватил ее за руку и потянул на себя. Она закричала от боли, видимо, или поломала, или сильно потянула ногу. Урядник вопросительно взглянул на меня. Увидев кивок, он стал медленно вытягивать пистолет. Я одними губами прошептал. «Только тихо, без шума. Они мне живыми нужны». Он кивнул. «Будь сделано, ваше благородие». Я не успел ничего сделать, как трое полицейских рванули вперед и сбили с ног бандитов ударами кулаков. Потом уже привычно их скрутили, засунули кляпы и стали связывать. Сказывалась сноровка, и я не пожалел, что прихватил с собой таких бойцов. «Урядник, этих в лес расспроси по-быстрому, кто в доме, сколько их, кто главный, как собираются уходить, где оставили лошадей, кто в окрестностях им помогает». Подойдя к девушке, я присел на корточки и заговорил. «Добрый день, девушка». Она подняла искаженное болью лицо, на котором были видны следы слез, и удивленно рассматривала полицейских. Но еще больше удивления у нее вызвал мой наряд. Я еще раз окинул ее взглядом, особенно стрижку, и решился вспомнить про девку в срамном платье с ремнем и сумкой с красным крестом. «Вы ведь санинструктор?» Ее лицо изменилось. В глазах засветилась надежда, и сквозь выражение боли проявилась какая-то детская робкая улыбка, и она сразу похорошела. «А ведь симпатичная деваха», — подумал я про себя. «Вы пришли за нами?» «Да. Кривошеев остался в доме?» Она кивнула головой. «Понятно. Я помог ей нормально сесть. Наташа, так ее звали, позволила мне взять ее ногу, снять армейский сапог и смотать портянку. Увидев, что там всего лишь вывих, я стал бинтовать ей стопу бинтом, который привычно достал из разгрузки, разорвав зубами обертку. От такого привычного движения она сразу поверила, что я свой, и весело защебетала. Видно, девчонка соскучилась по нормальному общению. В эти времена с женщинами не сильно церемонились, на бытовом уровне. Все это время я ее расспрашивал, в такой интересной форме, выведывая нужную мне информацию. Невдалеке раздались тихие всхлипы и звуки ударов. Урядник выполнял приказ, добывал сведения в полевых условиях. Наташа несколько раз испуганно оглянулась, но женская интуиция подсказывала, что ей ничего не угрожает. И она успокоилась.